его появление в Казани, отъезд из нее в Москву, куда приехал в конце месяца, произвели на дворян российских и императрицу со двором впечатление очень неблагоприятное. Начались переполох, пересуды, упреки. Генерала, правда, предупредили, чтобы он о тамошних делах ничего ни с кем, а по малой мере предосудительного не говорил. Слова Волконского, о которых он сообщил императрице. В Казани и поблизости от нее содержалось до 6000 колодников. Из Москвы ожидали еще 700. Немало было и конфедератов, которых тоже опасались. Казанской губернии, по общему убеждению местных дворян, угрожала страшная и неизбежная опасность. Многие из них бежали поближе к Москве в соседние уезды, а их крестьяне начали громить имения своих господ. Письмо Чернышова Карр получил 29 ноября при подъезде Первопрестольной. Больной генерал, несмотря на приказ, въехал в Москву и тем, по отзыву Волконского, худые толкования в публике здесь произвел как в положении оренбургских дел, так и его персоны, что я сердечно сожалею. По городу пошли разговоры. Многие дворяне осуждали Карра, считая его беглецом, трусом. «Какой это генерал, — говорили они, — что не мог с такими бездельниками управиться и сам сюда ушел. Его надобно бы было повесить. Отдать его, считали другие, под суд». Обо всем стало известно в Петербурге. Екатерина через Волконского передала, что не хочет видеть Карра, а военные коллеги по ее же повелению дала ему обшит, отставку. Императрица считала, что из-за худого поведения Карра оренбургские дела более испорчены, нежели поправлены. В нужное время не надобно, чтобы больной трус занимал место и получал жалование. Она была обеспокоена, чтобы в Москве не развелось лишних разговоров о пугачевском бунте. А если на Москве от его приезда болтания умножились, писала она московскому главнокомандующему, то обновите и сенату указы старые о неболтании, каковых много есть, и в старые времена, и при мне уже часть о сем обновлялась память и с успехом. Отставкой от службы Карра сделали козлом отпущения, и он, и власти, последние, правда, с трудом, поняли, что теми силами, которые есть в Оренбургской и Казанской губерниях, или движутся туда, подавить восстание невозможно. Правительство вскоре приняло срочные, более решительные меры. Сейчас же, в обстановке общей паники среди дворян, оно по-прежнему стремилось приуменьшить размах и значение оренбургских замешательств, численность восставших, их мужество и решимость. Тот же Карр, карьера которого закончилась под орудийный залп пугачевских пушек, отдавал должное мужикам, о которых он отзывался столь пренебрежительно, когда ехал на театр военных действий. Он писал военную коллегию об их действиях на поле боя. «Сии злодеи ничего не рискуют, очиня всякие пакости и смертные убийства, как ветер по степи рассеиваются, артиллерию своею чрезвычайно вредят. Отбивать же ее атаку пехоты так же трудно, да почти нельзя, потому что они всегда стреляют из нея и имея для отводу готовых лошадей. И как скоро приближаться пехота станет, то они, отвезя ее лошадьми далее на другую гору, и опять стрелять начинают, что весьма проворно делают, и стреляют не так, как бы от мужиков ожидать должно было». Обвинения верхов дворян в адрес Карра в трусости, бегстве с театра военных действий действительности не соответствуют. Генерал видел, что в Петербурге и Москве правители не понимают всю серьезность положения. Численность и боевой дух армии Пугачева, склонность к нему большинства местного населения. Генерал сделал все, что мог со своими силами, но их малочисленность и, наоборот, большая численность пугачевцев, враждебность карателям, массы простолюдинов, повсеместное недовольство гнетом и насилиями помещиков и властей свели на нет все его усилия. Он поскакал в Петербург, чтобы доказать, убедить, упросить, но его не пустили даже на порог. Значение того, что происходило на далеком юго-востоке, все более резко и четко входило в сознание начальства. Волконский к письму графу Чернышову 20 ноября делает характерную приписку.